«На днях Шьен Нуар оказался свидетелем драмы», — сказала Сьюзи. «Мари порвала отношения со своим любовником, официантом из Лавеню, и не желала мириться. Тот дождался свободного вечера, явился в нижний зал и заказал себе обед. Конечно, ей пришлось обслуживать, и когда она приносила очередное блюдо, он молил ее о прощении, и их слезы смешались. Она просто залила нас слезами», — прервал Сьюзи толстоносый юноша с тщательно приглаженными волосами. «Рыдала в течение всего ужина, и наша еда была пересолена от ее слез. Мы убеждали Мари не сдаваться. Если бы не наше влияние, она бы к нему вернулась, а он ее бьет». Мари появилась вновь. На ее лице не было заметной следочка недавней драмы. Приняла заказ мисс Бойт. Сьюзи опять завладела вниманием Артура. «А теперь взгляните на человека, сидящего рядом с мистером Уорреном». Артур увидел высокого мужчину с резкими чертами лица, взлохмаченными черными волосами и косматыми черными усами. Это некий мистер О'Брайен, являющий собой пример того, что сила воли и целеустремленность еще не могут создать художника. Он неудачник и сознает это, поэтому душа его истерзана завистью. Если вы согласитесь послушать его, он разделает под орех всех великих художников, никому не прощает успеха и никогда ни в ком не признает таланта, пока человек не умрет и не будет надежно похоронен. Приятная должна быть личность, нечего сказать, — ответил Артур. А кто вон та полная пожилая леди в экстравагантной шляпке, что сидит возле О'Брайена? Это матушка мадам Руш, той маленькой блондинки, что сидит рядом с ней. Она любовница Ружа, делающего все иллюстрации для «Ла Семен». Сначала меня шокировало, что старая дама называет его зятьком, одновременно афишируя свои отношения с мужем собственной дочери. Но теперь это кажется мне вполне естественным. Мать мадам Руш сохранила остатки былой красоты. Она сидела очень прямо, держа ножку цыпленка жестом, преисполненным достоинства. Артур отвел глаза, так как, встретив его взгляд, она одарила его кокетливой улыбкой. Месье Руш походил больше на преуспевающего бизнесмена, нежели на художника. Он вел с О'Брайеном, в совершенстве не владевшим французским, спор о достоинствах Сезанна. Для одного Сезанн был великим мастером, для другого — дерзким шарлатаном. Каждый горячо отстаивал свое мнение, словно бесконечное повторение одних и тех же доводов делало их аргументы более убедительными. «Рядом со мной сидит мадам Мейер», — продолжала шептать Сьюзи. «Она служила гувернанткой в Польше, но была слишком красива для такой деятельности и теперь живет с художником-пейзажистом, что сидит по левую руку от нее». Артур взглянул на пейзажиста и увидел чисто выбритого, элегантно одетого красивого мужчину с копной седых курчавых волос. Речи и манеры Мейера напоминали романтический стиль 30-х годов прошлого века. Говорил он легко и свободно, но вещал не более чем общеизвестные истины. Жизнерадостная миниатюрная леди, разделявшая с ним судьбу, внимала его речам с восхищением, которое явно льстило художнику. Мисс Бойт уже писала Артуру всех, кроме молодого Реглза, известного своими натюрмортами, и Клейсона, скульптора из Штатов. Реглз, по ее мнению, представлял в Шьен-Нуар высшее общество. Его одежда напоминала костюм для верховой езды, а ноги были слегка искривлены, будто большую часть времени он проводил в седле. Лишь Реглз пользовался душистой помадой для ухода за своими гладко зачесанными волосами. Главной же отличительной чертой его облика было то, что он носил свободное пальто с розовой подкладкой. И Уоррен, плохо запоминавший фамилии, мог вспомнить его только по этому признаку. Но все считали, что он знаком с герцогинями, живущими в фешенебельных районах, и иногда обедает с ними в роскошных ресторанах. У мистера Клейсона был красный нос и нудная привычка произносить торжественные речи. Своими поблескивающими глазами, красными щеками и светлой остроконечной бородкой он напоминал известный автопортрет Франца Хальса. Однако туалет Клейсона был точной копией тех одежд, в которых карикатуристы изображали в юмористических журналах современных французских модников. Он даже по-английски говорил с французским акцентом. Едва мисс Бойт начала оживленно перемывать ему косточки, как дверь широко распахнулась, и в комнате появился высокорослый толстый господин. Театральным жестом он сбросил с себя плащ. «Мари, освободи меня от этого пончо и повесь мое сомбреро на подходящий крючок». Говорил он на отвратительном французском, но слова были столь высокопарны, что все рассмеялись. «Этого я не знаю», — сказала Сьюзи. «Зато я знаю, по крайней мере, визуально», — ответил Артур. Он потянулся к доктору Поро, сидевшему напротив. Доктор преспокойно наслаждался своим ужином и с удовольствием прислушивался к глупостям, доносившимся до него. «Это, кажется, ваш маг, Оливер Хаддо», — воскликнул доктор Поро, слегка удивленный его приходом. Великан еще торчал у дверей, и все взоры были устремлены на него. Он напустил на себя важность и несколько минут стоял, не шевелясь.